بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующее состояние, о котором говорит имам Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, оно неразрывно связано с предыдущим состоянием, состоянием ас-сакина. Это состояние, одно из состояний на пути яка на'буду, яка наста'ин, которое называется туманина. Ат-туманина, то есть умиротворение. Аллах субхану ва та'аля упоминает в Коране об этом состоянии. Аллах субхану ва та'аля говорит: «Аллазина аману, ва татма'инну кулубухум би зикриллах». «Аля би зикриллахи татма'инну л-кулуб». Те, которые уверовали, и чьи сердца обрели умиротворение посредством поминания Аллаха. О, ведь поистине, через поминание Аллаха умиротворяются сердца. Сура Ра'ад сказал об этом Аллах Субхану Ва Та'аля. И говорит сура Аль-Фаджр, Всевышний Аллах: «Я айятуха нафсу л-мутма'инна, ирджи'и иля раббики радиятан мардия». «Фадхули фи ибади, вадхули джаннати». «О душа, обретшая умиротворение, вернись Господу твоему довольной и снискавшей довольствие, и войди в числе рабов моих, и войди в мой рай». Туманина – это когда сердце успокаивается в чем-то и находит в чем-то пристанище покоя. Когда уходит из сердца колебания и беспокойства. Поэтому в известном асаре от пророка, алейхиссалату вассалям, сказано: «Сидку туманина, вальказибу раиба». Правдивость – это туманина, то есть это умиротворение, это спокойствие, вот это покой, правдивость. «Вальказиб раиба». А наоборот, ложь – это беспокойство и тревога. И значение этого асара, что если человек говорит правду, тогда тот, кто слышит то, что он говорит, сердце его бывает умиротворенным и спокойным, когда он слышит то, что ему сказано. Он находит какое-то спокойствие в том, что ему сообщает этот человек. И наоборот, ложь, она рождает колебания, рождает сомнения. Также пророк, алейхиссалату вассалям, сказал по поводу туманина, сказал: «Бирру матмана илейхил кальб». Льбир, то есть благочестие, это то, в чем находит умиротворение сердца. То есть, когда сердце в этом спокойно, тогда это благочестие. То есть, как ты определишь, где благочестие, где нет? Из критериев, когда сердце твое спокойно, делая это или говоря это, чувствует умиротворение, это показатель, это критерий. Сердце находит покой в этом, уходит беспокойство и тревога. Итак, в аяте суры Ра'ад сказано: «Аллазина аману ва татма'инну кулубум би зикрилля». Те, которые уверовали, и чьи сердца находят умиротворение посредством зикра Аллах, поминания Аллах. «Аля би зикрилля татма'инну кулуб». О, поистине, через поминание Аллаха обретают умиротворение сердца. По поводу того, что здесь под поминанием Аллаха подразумевается, есть два мнения среди муфассиров. Первое мнение, сказано, что под поминанием здесь понимается зикр, то есть, когда человек поминает своего Господа, раб поминает своего Господа. И тогда, когда он поминает своего Господа, его сердце нисходит на него спокойствие, умиротворение, уходят колебания. И если ты чувствуешь колебания, тревогу, смятение в сердце, беспокойство, то ты не найдешь успокоение ни в чем, кроме как зикруллах, кроме как поминание Аллаха. «Аля би зикриллахи татма'инну л-кулуб». Поистине, через поминание Аллаха умиротворяются сердца. Те, кто говорит, что речь идет здесь, значит, о поминании человеком Аллаха, субхану ва та'аля, они, в свою очередь, из них есть те, которые говорят, что речь здесь идет именно о клятве. То есть, если верующий клянется о чем-то, хорошо, то тогда сердца верующих других, если он говорит о Аллахе и клянется о чем-то, сердца других верующих, они успокаиваются, верят тому, что он говорит, хорошо, опираются на то, что он говорит, и чувствуют спокойствие относительно того, что он говорит. Это мнение передает ибн Аббаса. Другие говорят: нет, здесь имеется в виду не клятва, здесь имеется в виду вообще поминание человеком своего Господа, между человеком и Аллахом. Как человек поменяет своего Господа, это дает сердцу успокоение, дает сердцу умиротворение. Так это первое мнение. Значит, зикрулла, под зикрулла подразумевается в аяте, что поминание человеком Аллаха Субхану Тааля. Второе мнение, что здесь под зикрулла, под поминанием Аллаха подразумевается Коран. Что те, которые уверовали и чьи сердца обрели умиротворение посредством Корана. О, поистине, посредством Корана умиротворяются сердца. То есть тот зикр, то поминание, которое Аллах Субхану Таля низвел своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и через это поминание обретают умиротворение сердца верующих. Поистине сердце, оно не может обрести покой и умиротворение иначе, как через иман и якин, через веру и через убежденность. А как ты получишь иман и получишь убежденность? Есть какой-то путь, кроме Корана? Нет. Через Коран. Хорошо. Получается, что через Коран сердце обретает умиротворение и сакину. Потому что через него оно получает иман и убежденность, и, соответственно, потом получает успокоение. И если человек убежден в Коране, тогда он умиротворен. Его сердце умиротворенное. И если человек сомневается, тогда в его сердце беспокойство и смятение. Коран, он дает человеку аль-якин, убежденность. Устраняет от человека разные сомнения, разные мысли, разные заблуждения, разные иллюзии, разные предположения. Сердце верующего обретает умиротворение только через Коран, посредством него. Хорошо, таким образом два мнения, что такое зикр. Ибн аль-Кайм говорит, что второе толкование, оно... Я ему отдаю предпочтение, хотя, что мы скажем, мы знаем с вами правила в тафсире, что если два тафсира не противоречат друг другу, хорошо, тогда они оба являются правильными. И то, и другое, и то, и другое верно. И поминание Аллаха, и поминание в значении, что Коран. Также есть два мнения, потом он приводит другие аяты, где тоже упоминается слово зикр. Тоже два значения. Он напоминает слова Аллаха Субхану Та'аля, «Вамай яршу ан зикри рахман, нукайд ляу шейтлана фау ляу карин». А тот, кто отклоняется от поминания всемилостивого Аллаха, к тому мы представляем шейтана, и он становится его спутником. Тоже зикр, либо зикр, поминание Аллаха Субхану Та'аля человеком, либо зикр, значение зикр рахман, то есть то, что ниспослано Мухаммаду алейхиссалату вассалям, то есть писание Аллаха. Хорошо. Конечно, если человек отвращается от Корана, от Писания Аллаха, тогда представляется к нему шейтан, представляется к нему дьявол, который сбивает его с пути, убирает его с дороги, отдаляет от прямой стези. При этом человек думает, что он все еще идет по прямому пути. Самое страшное, что человек думает, что он идет по прямому пути. Также подобно этому в аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Уман аърада ан зикри фа инна лаху маишатан данка». А тот, кто отвращается от поминания моего, то тому будет жизнь тесная. «Ва нахшуру йаум аль-кьямати аъма». И воскресим мы того в судный день слепым. Поминание Аллаха, либо поминание, то есть зикр, когда человек поминает своего Господа, либо под зикром имеется в виду здесь что? Коран, то, что ниспослан Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, Писание Аллаха. Здесь правильнее, что подразумевается второе, подразумевается здесь Коран. Почему? Потому что, что говорит этот человек, который отвратился от этого поминания? Как сказано дальше в аятах, он говорит: «Рабби лима хашертани аама, ва кад кунту басира». Он говорит в судный день: «О Господь мой, почему Ты воскресил меня слепым, если я был зрячим?» قَالَ كَذَلِكَ تَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا. Вот так. Вот приходили к тебе знамения наши, пока ты был на земле. فَنَسِيْتَهَا. И ты забыл их. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا. Вот так же и сегодня ты сам будешь забыт. Что же касается тех толкователей, которые истолковывают здесь зикр как хальф, то есть как клятву, вот то этот тафсир, он далекий. Далекий от правильности, хорошо, от цели этого аята. Потому что поминание Аллаха посредством клятвы — это и фасик, и нечестивец поминает Аллаха посредством клятвы, валлахи, валлахи, валлахи. И правдивый, валлахи, говорит. Благочестивый и нечестивец. Верующий Разве каждый раз, слыша клятву, возникает туманина у тебя? Нет. Если тот, кто клянется, это правдивый человек, и он клянется, тогда да. Возникает туманина, спокойствие. Даже если он не клянется, если это правдивый говорит правду, возникает спокойствие, когда он говорит тебе что-то. Хорошо. И наоборот, если тот, который говорит, это лжец, и он лжет, даже если он при этом клянется, сердце не находит в этом успокоения. Аллах, субхану ва та'аля, Он поместил вот это умиротворение, туманина в сердца верующих, в их души. И Аллах, субхану ва та'аля, Он назвал это великой радостью. И Аллах, субхану ва та'аля, похвалил тех, кто имеет это состояние, туманина, умиротворение. И Аллах, субхану ва та'аля, обрадовал тех, кто имеет умиротворение раем, благой вестью о рае. И блаженны они, и прекрасны их возвращение. «Я этуха нафсуль мутмаинна» – «О душа умиротворенная», то есть, которая обрела это, туманина. «Ирджииля раббики» – «Вернись к твоему Господу». Это указывает на то, что не вернется истина к своему Господу, снискавший довольство, и довольно иначе, как будучи что? Мутмаинна. То есть только душа, которая является мутмаинна, имеет туманина, это умиротворение, она вернется, снискавшей довольство Аллаха субхану ва та'аля, и будучи довольной. И тогда только войдет душа в число рабов Аллаха, в число тех, кто войдет в его рай. И поэтому некоторые из предшественников обращались к Аллаху субхану ва та'аля с таким дуа: «Аллахумма хабли нафсан мутмаиннатан илейк». «О Аллах, дай мне, подари мне душу, которая обрела умиротворение в себе». Хорошо. Дальше имам Аль-Гарави, рахимахуллаху та'аля, говорит здесь о том, что такое туманина. Он говорит, туманина – это спокойствие, которое укрепляется чувством подлинной безопасности. Оно похоже на очевидное лицезрение. И разница между нею, туманиной, то есть умиротворением, и между сакина, говорит, заключается в двух вещах. Сакина, говорит он, первая разница сакина, это как прилив к сердцу. Приходит, как что-то наступает, хорошо, и приходит, как прилив, как приступ, который тушит страх, который есть в сердце, и это бывает иногда. Что касается туманина, то это спокойствие, ощущение безопасности. И когда человек наслаждается, чувствует радость. Хорошо. Второе отличие, говорит он, что сакина, она бывает как качество и бывает время от времени. Что касается туманина, то она не покидает человека. Понятна разница? Давайте еще дальше разберем, что говорит имам Аль-Кайим, рахимаху та'аля, по этому поводу. Так говорит он, что туманина, собственно говоря, это итог сакины. Туманина – это итог сакины. То есть это плод. Это влияние сакины. То есть это как бы конечный уже итог сакины. И говорит Аль-Гарави, спокойствие, которое укрепляется подлинной безопасностью. То есть при этом что происходит в сердце человека? Его сердце спокойное, при этом в нем есть наличие чего? Такой силы подлинного спокойствия. Потому что спокойствие амн, когда человек не боится, есть обманчивое спокойствие. То порицаемое спокойствие, хорошо, обманчивое спокойствие. А здесь успокоение какое? Настоящее и подлинное. Человек может находить успокоение, которое является обманчивым. В обманчивых вещах. Обольщение это может быть. Обольщающее спокойствие. Хорошо. Но при этом человек действительно, получает ли он умиротворение? Нет. Потому что это спокойствие, оно придет и уйдет. Что касается туманина, то оно не покидает человека. Поэтому слово туманина вообще происходит в арабском языке. Его коренное значение, тех букв, из которых оно образовано, корень этого слова, значение его икама, то есть постоянное нахождение где-то. Если про человека говорит «итмаэнна биль макан», хорошо, то значит, что он стал жить здесь, в этом месте. Поселился здесь. Не просто остановился на время здесь, а поселился здесь. Туманина происходит от этого корня, означающего, что поселиться навсегда где-то. Туманина – такое уже ощущение умиротворения в сердце, состояние которое уже не покидает человека. Душа становится что? Умиротворенной. Причина говорит Нуль-Каим, подлинности этого спокойствия, которое увеличивает, то есть этой безопасности чувства, да, подлинности, которое увеличивает спокойствие человека, говорит Аль-Гарави, заключается в подобии его с очевидным лицезрением. То есть не остается у человека никаких заблуждений, никаких иллюзий, то есть как будто он видит очевидно, и поэтому он умиротворяется. Такое умиротворение, как будто он видит своими глазами. Поэтому уходит, естественно, из его сердца всякое сомнение и колебание. Те две разницы, которые упоминает имам Аль-Гаравый между Туманина и Сакина. Первое, в чем заключается Сакина, он говорит, приходит к сердцу как приступ, да, приходит как прилив и тушит страх, который есть. Возникает иногда, хорошо, приходит Сакина. И сердце тогда успокаивается от вот этой тревоги, которая вызывается, и беспокойство, неудобство, которое вызывается этим страхом. Частично успокаивается. Это происходит иногда. То есть это не постоянно и не все время. Что касается тех, у кого есть тумани и умиротворение, то это их состояние, оно постоянное. Ощущение радости от присутствия Аллаха, субхану тааля, утешение Аллахом, это постоянно происходит. То есть здесь помимо спокойствия, то есть человек освобождается от страха, плюс еще что есть? Есть унс, то есть ощущение радости Аллаху, утешение Аллахом, субхану тааля. Не просто отсутствие страха, а плюс еще и вот это. А второе отличие, говорит Аль-Гаравый, что туманина – это уже что-то постоянное, что не покидает человека. А сакина, она может быть, что постоянное в человеке, уже может быть, что может и на время ему дано, потом может уйти. То есть это то, что говорит Аль-Гаравый. Ибн Аль-Каим, рахимаху тааля, называет здесь еще два отличия. Он говорит, какое еще отличие здесь есть. Помимо того, что сказал Аль-Гаравый, говорит, то нужно еще сказать, что человек приобретает то, что он хочет, и посредством сакины, и посредством туманина. Но в чем отличие? Сакина, говорит, он можно сравнить с человеком, который вот идет и встретил врага. И враг хочет его гибели. И потом вдруг этот враг от него убегает. Человек успокаивается, уходит страх. Это сакина, так. Туманина – это как крепость. Человек вошел в эту крепость, открыты ворота ее, он вошел туда. Там полная безопасность ему, там он подкреплен товарищами своими, снаряжением, хорошо. Это туманина. И сердце, говорит он, оно имеет три состояния. Состояние либо страх, беспокойство, смятение из-за того, что приходит к сердцу, случается с ним. Хорошо. Второе, когда уходит это состояние тревоги и смятения. И третье, когда человек получает то, что он хочет. Хорошо. И вот то, что он приобретает состояние, которое становится препятствием между ним и этими страхами уже, как крепость. Дальше, говорит он, туманина, она, конечно, привлекает и сакину, которая уже не покидает человека. И наоборот тоже происходит. Но туманина, она сакину больше привлекает, чем сакина, наоборот, что приводит к туманине. И второе отличие, о котором говорит Нуль-Каим, что туманина более широкое понятие. Туманина, оно касается и ильма, и акиды, и знаний. Хорошо, и убежденности человека. То, что человек знает из религии, то, что человек знает из шариатского знания. То, что касается убежденности, туманина касается этого всего. Есть умиротворение относительно этого знания шариатского, убежденности, веры. Поэтому сердца обретают туманину посредством Кур'ана. Потому что Кур'ан дает человеку что? Аль-якин. Когда человек верит в Кур'ан, через Кур'ан потом он приобретает увеличение своего имана и убежденность. Увеличивает свое познание. Он наставляется на прямой путь посредством Кур'ана. Хорошо? То есть посредством Кур'ана он приобретает туманина потом. Вот это умиротворение, и это его ведет потом во мраке различных путей и мнений. Потому что сколько путей, сколько мнений. И сердце посредством туманины этой, сердцу становится достаточным Кур'ана. Все другое уже не нужно потом. Эта туманина, это умиротворение, которое в сердце, оно заставляет сердце сделать Кур'ан правителем сердца. Распоряжающимся. Заставляет сердце отойти от всяких других путей, всяких других мнений. Полностью сердце становится во власти Кур'ана. Человек посредством Кур'ана начинает вести тяжбы, только посредством Кур'ана, ради Аллаха, субхану тааля, посредством Аллаха, как мы говорили. Только Коран обращается за судом и решением. Посредством Корана ведет борьбу. Посредством Корана отвращает от себя различные шубухаты, различные сомнения. Что касается сакина, то сакина – это стойкость сердца, когда случается что-то страшное, что-то пугающее человека. Тогда приходит сакина, уходят эти переживания, уходят эти колебания, наступает покой. Как это случается с партией Аллаха, с Хизбуллах, с партией Аллаха, Субханаху Та'аля, с верующими людьми, когда они встречают своего врага или когда нападает на них враг, Аллах Субханаху Та'аля ниспосылает эту сакину верующим. То есть это спокойствие. Аллах Субханаху Та'аля А'лям. Далее имам Аль-Харави, рахимаху Та'аля, говорит о степенях умиротворения, туманина. Что касается первой степени туманина, то он говорит, это туманина туль-каль би-зикрилля. Это умиротворение сердца посредством поминания Аллаха, зикрулла. Оно представляет собой умиротворение, когда испытывающий страх находит умиротворение в надежде, когда испытывающий досаду находит умиротворение, умиротворяется в хукме, в решении Аллаха Субханаху Та'аля, и подвергшийся испытаниям находит умиротворение в награде Аллаха. Итак, говорит вам Аль-Харави здесь о первой степени туманина, говорит, что это туманина, умиротворение сердца посредством поминания Аллаха, зикруллах. Зикрулла, поминание Аллаха, мы говорили с вами, что это значит. Ибо это поминание Аллаха Субхану Та'аля, ибо это что? Слово Аллаха Субхану Та'аля, книга Аллаха Субхану Та'аля. И да, безусловно, книга Аллаха Субхану Та'аля, то, что ниспослано Всевышним, это дает умиротворение человеку. И это первая степень умиротворения, первая степень туманина. То, что упомянул здесь имам Аль-Харави, в чем выражается это туманина, это умиротворение, это, конечно, лишь часть, лишь некоторые проявления умиротворения, которое получает человек от зикрулла, от поминания Аллаха, то есть от Корана. То есть умиротворение, которое получает человек от Корана, но более широкое, чем те вещи, которые упомянул здесь имам Аль-Харави. Он упомянул здесь в качестве проявления этого умиротворения, что страшащийся, испытывающий страх, получает что? Надежду и находит умиротворение в надежде. Мы знаем, что страх и надежда – это два необходимых элемента в поклонении человека. Если человек поклоняется Аллаху только со страхом перед ним, то это неверное поклонение. Или наоборот, если только с надеждой, это тоже неверное поклонение. Должно быть вместе и надежда, и страх. Так вот, это умиротворение дает испытывающему страх, что? Надежду. То есть он находит умиротворение в надежде. Потому что если человек, который испытывает страх, если это страх долгий, это сильный страх, и Аллах Субхану Та'аля, если хочет его, дать ему отдохновение от этого страха, тогда Аллах Субхану Та'аля ниспосылает ему сакину, ниспосылает ему это спокойствие, и тогда его сердце, оно находит умиротворение и покой в чем? В надежде. И тогда это пламя, бушующее страха, оно понижается немножко, немножко успокаивается. Дальше говорит он туманина тудаджир иль хукм. То есть умиротворение человека, испытывающего досаду, когда он умиротворяется в хукме, находит умиротворение в хукме, в решении Аллаха Субхану Та'аля. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что да, на человека может быть возложено много обязанностей. На человека возложены обязанности, может быть, какие-то сильные обязанности возложены на человека. Может быть, на него возложено донесение религии Аллаха Субхану Та'аля. Муджахада, сражения и борьба с врагами Аллаха Субхану Ва Та'аля и с разбойниками на пути к Аллаху Субхану Ва Та'аля. И может быть человек, он из-за этого начинает испытывать какую-то досаду. И Аллах Субхану Ва Та'аля, если хочет дать ему избавление от этого чувства, Аллах Субхану низводит на него сакину. И тогда этот человек получает умиротворение, умиротворяется в чем? Умиротворяется, склоняясь и умиротворяясь в хукме, религиозном хукме Аллаха Субхану Та'аля и в бытийном хукме Аллаха Субхану Та'аля. И человек не получит умиротворение, пока он не будет видеть оба вида хукма. То есть, по мере того, насколько человек видит, что все, что есть, это хукм Аллаха Субхану Та'аля, настолько по мере этого будет его туманина, то есть его умиротворение. Если человек обретает умиротворение, умиротворяется, и обретает покой в отношении религиозного хукма Аллаха Субхану ва Тааля, он выражается это в чем? В том, что человек убеждается и понимает, это религия Аллаха, это есть истина, это есть прямой путь Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, он помогает своей религии. И Аллах Субхану ва Тааля, он помогает тем, кто исповедует его религию. Аллах Субхану ва Тааля, он покровитель тех, кто исповедует его религию, и их защитник. Это умиротворение. Человек понимает это. Хорошо? Проходит какое-то чувство досады или какого-то колебания, нисходит это сакина от Аллаха Субхану Тааля, и он умиротворяется, понимая, что это есть религия истины. Аллах, он помощник. Аллах помогает своей религии, помогает тем, кто распространяет эту религию. Аллах, он покровитель. Получает человек умиротворение от этого. Спокойствие. Что касается бытийного хукма, бытийных решений Аллаха Субхану Тааля, тоже человек посредством этого умиротворения, туманина, он и в отношении хукмов бытийных Аллаха Субхану Тааля тоже получает успокоение. То есть человек понимает, что все, что случается с ним, любое бедствие, любое несчастье, которое с ним происходит, это непременно предопределено ему Всевышним Аллахом. Что то, что Аллах пожелал, то будет. А то, чего Аллах не желает, того не будет. А раз так, значит, нет никаких причин, нет никаких поводов проявлять ропот, недовольство или смятение, или какое-то беспокойство и тревогу. Это делает только кто? Человек, у которого слабая убежденность и слабая вера. То, чего боится человек, что пугает человека, если это не предопределено Аллахом Субхану Тааля, то этого никогда не будет. Нет пути для того, чтобы это сбылось. А если это предопределено Аллахом, то нет никакого пути для того, чтобы это можно было отвратить после того, как это утвердил Аллах Субхану ва Тааля. А раз так, значит, нет никакого основания для ропота или для недовольства. Как в отношении того, что предопределено, так и в отношении того, что не предопределено. Предопределено тебе это, нет повода для недовольства или ропота. Не предопределено тоже. Да, если то, что случилось, какое-то несчастье, если не зашло, если есть какой-то выход, какой-то способ его решить, хорошо, тогда человек, он не должен отказываться от этого. Он должен предпринимать меры для того, чтобы решать это. Но если невозможно ничего решить, тогда человек не должен испытывать какое-то недовольство или какой-то досады. И вот происходит эта туманина, то есть это умиротворение. Эта досада, она сменяется чем? Спокойствием в отношении хукма Аллаха Субхану Тааля, решения Аллаха Субхану Тааля. И по этому поводу сказано, Ибн Каим приводит такие слова здесь: «Ма кад кудия я нафси фастабирила». Если что-то предопределено, о душа, проявляй терпение в отношении этого. «Валяка ламану мин аллази лям юктар». И тебе безопасность в отношении того, что не предопределено. То есть, если не предопределено, ты в безопасности от этого. Этого не будет. وتحققي أن المقدر كائن يجري عليك حذرت أم لم تحذري. وتحققي أن المقدر كائن. И будь уверена, о душа, что если что-то предопределено, то оно будет. يجري عليك حذرت أم لم تحذري. Это будет с тобой, произойдет с тобой вне зависимости от того, остерегаешься ты этого или не остерегаешься. И также это туманина, то есть умиротворение, которое человек получает посредством упоминания Аллаха Субхану Тааля, что еще дает человеку, который подвергся испытаниям каким-то, дает ему успокоение, умиротворение посредством награды Аллаха Субхану Тааля. То есть он находит успокоение в награде Аллаха Субхану Тааля. Если что-то случилось с человеком, подвергся он какому-то испытанию от Аллаха Субхану Тааля, когда он помнит о награде, вспоминает о награде Аллаха за это, тогда его сердце умиротворяется, в нем возникает покой, спокойствие, потому что он видит, что это будет ему заменено Аллахом Субхану ва Тааля наградой. Если человек не помнит о награде Аллаха Субхану ва Тааля, не учитывает это, вот тогда ему очень сложно переносить какое-то горе. Тогда действительно очень сложно. И наоборот, если человек помнит о награде Аллаха Субхану ва Тааля за те испытания, которым он подвергается, тогда, может быть, это мысль о награде и память о награде Аллаха Субхану Тааля даже делает это испытание для него в какой-то степени приятным. То есть он находит какое-то даже наслаждение здесь, видя это как ни'ма, видя это, что это дар Аллаха Субхану Тааля. Говорит, Ибн Каим, это не что-то невозможное. Потому что, например, многие разумные люди, если знают, что какое-то лекарство, оно приносит пользу, оно целительное лекарство. Даже если у этого лекарства очень неприятный вкус, возникает у человека что-то наподобие даже наслаждения от приема этого лекарства, несмотря на его вкус, из-за того, что он знает, какое это полезное лекарство. То есть, знание его и понимание им пользы этого заставляет его забыть о страданиях горького вкуса. Или облегчает эти страдания. Это что касается первой степени туманина. Вторая степень туманина, о которой говорит имам Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, это туманина турух, филь касси иль аль-кашф. Это, говорит он, умиротворение духа. Умиротворение духа в его стремлении к рассеиванию или к раскрытию. В его томлении по обещанному. Итак, это вторая степень туманина, умиротворение духа. То есть дух, он обретает спокойствие и умиротворение при его устремлении. То есть дух стремится к нужной цели, не отвращается от этой цели направо и налево и не идет назад. Хорошо, в стремлении сказано к раскрытию. К раскрытию чего? Что за раскрытие? Имеется в виду к раскрытию истины. К раскрытию истины. Это раскрытие истины имеет, в свою очередь, несколько ступеней. Во-первых, раскрытие пути, который ведет человека к желаемому. То есть, этот тарих, этот путь, раскрытие его. То есть, раскрытие значит истин имана, постулатов веры и установление ислама для человека происходит. Это раскрытие пути к чему? К желаемому человеком. Потом раскрытие для человека опасностей. Бедствие, что может явиться бедствием для человека, какие опасности его подстерегают. Это, собственно говоря, есть раскрытие недостатков нафса человека, его души и бед, которые могут постигнуть деяния человека. Что может испортить деяние? Это раскрытие этого. И что еще раскрывается человеку? Раскрытие человеком или для человека того, к кому он стремится, к кому он идет. То есть познание человеком имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо. То есть, вообще это раскрытие, что такое раскрытие? Умиротворение духа при его стремлении к раскрытию. Раскрытию чего? Раскрытию таухидов. Двух видов таухида. Двух видов таухида. Таухид, касающийся действий, имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Та'аля. То есть, таухиду ль-ма'рифа, да? И таухид, касающийся устремления, то есть, поклонения. Таухиду ль-улухия. И человек начинает соблюдать это по-настоящему. За этим уже раскрытием. То есть это и есть раскрытие, которое необходимо. Это и есть кешф. Не то, что называют заблудшие кешф, разные вещи, которые являются фантазиями и химерой. За этими уже таухидами все, уже нет ничего. За этим только, говорит Ибн аль-Каим, уже просто какие-то голые заявления, просто забытье и просто обман. Все. Умиротворение духа сказано... Его стремление к раскрытию, мы сказали, что такое раскрытие здесь. Раскрытие для человека, для духа, его двух видов таухида. Да? И томление по обещанному. Дух, когда человек узнает о том, что ему обещано Аллах Субхану ва Та'аля, человек, который идет к Аллаху Субхану ва Та'аля, у него есть томление. Хорошо? И вот когда он узнает об обещанном, то, что обещает ему Аллах Субхану ва Та'аля, это дает... успокоение. То есть вот это пламя томления и тоски, ему дает это какое-то успокоение. Итак, вообще каждый человек, который тоскует по тому, кого любит, если ему обещано, что он получит, он достигнет, хорошо, он прибудет к тому, кого он любит, тогда это дает его духу умиротворение. Потому что ему обещана встреча, ему обещано возвращение к тому, кого он любит. И знание об этом дает человеку успокоение, умиротворение его духу. И третья степень туманина, о которой говорит здесь имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, это обретение умиротворения человеком, который достиг состояния ихсана. То есть человек поклоняется Аллаху так, как будто видит Аллаха, как будто видит самого Аллаха, субхана ва та'аля. То есть это состояние глубочайшего осознания присутствия Всевышнего Аллаха. И человек... когда осознает это, когда он достигает этой степени ихсана, поклоняется Аллаху так, как будто видит Аллах Субхану Та'аля, здесь, говорит, он находит умиротворение человека, успокоение в доброте Всевышнего Аллаха Субхану Та'аля. То есть, в этом атрибуте Аллах Субхану Та'аля, лютф, доброта Аллах Субхану Та'аля, это дает умиротворение ему на этом этапе. И здесь говорит Ибн аль-Кайим рахимаху тааля, что, собственно говоря, то, о чем говорит здесь аль-Харави, это есть состояние ихсана, состояние ихсана, состояние познания, глубочайшего сознания сердцем присутствия Всевышнего Аллаха. Не то, что думают некоторые, и пусть, говорит он, не будет этого заблуждения у людей, что человек может как-то в этом мире увидеть сущность самого Аллаха Субханаху Тааля, самого Всевышнего, хорошо, увидеть. То, что происходит с заблудшими, происходит у суфистов, хорошо, и у других. Нет, ничего похожего, говорит он. Как говорят, Аллах Субхану Тааля открылся горе, и гора разрушилась и превратилась в прах. А и Муса, алейхиссалям, который видел это, что стало с горой, лишился сознания. Пусть никто не думает, говорит он, что такое может с человеком быть в этом мире. Что он увидит Аллах Субхану Тааля в этом мире. Нет, в этом мире самое высокое состояние это какое? Состояние ихсан. Если бы было выше состояние, чем состояние ихсан, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал бы нам об этом. Однако он сказал нам только три степени. Ислам, иман и ихсан. Поэтому остерегайся, говорит Нуркием, вот этих всех заблуждений и бреда. Те, кто привержен суфизму, разных их фантазий, разной глупости и химеры. Когда они говорят, что они достигли, увидели сущность Аллаха Субхану Тааля и так далее. Хорошо, остерегайся этого, даже если они называют тебя махджуб, то есть между тобой и истиной этой, которую познали мы, которую познаем мы, есть преграда. Просто тебе это не дано, говорят они. Даже если они тебя так называют, отгороженным, отделенным, все равно пусть тебя их слова и то, что они говорят, не обольщает и не собьет с тебя пути. Даже наоборот говорю, Аллах, увеличь для меня этот хиджаб, то есть эту преграду. Пусть сильнее будет для меня эта преграда. Потому что за этой преградой уже только фантазии, только бред, только различные глупости. Калимур Рахман, тот, кто являлся собеседником Аллаха Субхану Тааля. То есть Муса алейхиссалям. Несмотря на то, что он Калимур Рахман, то есть тот, с кем разговаривал Аллах Субхану Ва Тааля, ему и то не открылась сущность Аллаха Субхану Ва Тааля. Хорошо? Аллах Субхану Ва Тааля показал ему, что он не сможет выдержать и устоять, если откроется ему Затулла, сущность Аллаха Субхану Ва Тааля. Аллах Субхану Ва Тааля показал это ему каким образом? Показав, что стало с горой. Горе Аллах Субхану Ва Тааля открыл свою сущность, и что с ней стало? Когда увидел состояние горы, что случилось с горой Муса, алейхиссалям, тогда он упал, лишившись сознания. Господь открылся горе, и то это не было полное открытие этой горе сущности. Нет, Аббахак говорит, Аллах Субхану Ва Тааля открыл горе из света завес только мисля сказано «мин харсаур». То есть в меру ноздри быка. Хорошо? Только столько. И Абдулла ибн Салям, и Каб ибн Ахбар, они говорят, из величия Аллаха горе открылось только столько, каков размер ушка иголки. Иголка, какой размер ушка? Вот столько открылось из величия горе Аллах Субхану Ва Тааля. Из величия Аллах Субхану Ва Тааля. Лишь в этой мере и гора превратилась в пыль. Гора превратилась в прах. Судьи говорит, открыто было только по мере мизинца. В Мустадраке аль-Хакима передано хадис Сабит ибн аль-Бунани от Анаса о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, прочел этот аят про Муса, алейхиссалям, и про гору, что случилось с ней. И потом пророк, алейхиссалату вассалям, показал вот так вот, говорит в ривае, «Вага аль-Ибхама аль-Мафсал аль-А'ля мин аль-Хансар». То есть он положил Ибхам, свой большой палец, на верхний сустав мизинца. То есть от мизинца, то есть вот это только верхняя фаланга. Вот настолечко только открылась горе. Настолько только открылась и рассыпалась гора в прах. И снад этого хадиса, говорит, ну, Ибн аль-Кайм соответствует условиям муслима. Шейх Аль-Бани подтвердил достоверность этого хадиса Сунна Тирмизи. Поэтому кто-то из этих обманутых, если говорит тебе, что ты отгорожен от этих истин и так далее, на самом деле отгорожен ты от их бреда и от их вздора. И если они говорят тебе об этом, то наоборот, это их свидетельство, это не что иное, как наоборот свидетельство о том, что ты на прямом пути. Поэтому возблагодари Аллах Субхану Тааля, не пугайся этого свидетельства. И тауфик только от Аллаха Субхану Тааля и помощь от Него. Следующее состояние, которое упоминает имам Аль-Гарави, рахима Аллаху Тааля, это манзилатуль-химма, то есть состояние рвения, пыла, устремления. Это одно из состояний на пути яка набуду, яка настаин, состояние аль-химма, то есть рвение. Имам Аль-Гарави начинает эту главу приведением аята из сура Наджм: «Ма загаль басару ва ма тага». «Не отклонился взор и не перешел границы». Уже мы говорили о том, что имам Аль-Гарави приводил этот аят в главе Аль-Адаб, то есть в главе благопристойности. Там тоже он приводил этот аят в качестве довода, в качестве указания на состояние Аль-Адаб. Хорошо. Но там почему оно приводилось? Мы сказали почему. Здесь приводит он также этот же аят. Причина какая? Этот аят как указание на устремление и рвение пророка, алейхиссалату вассалям, его гимма. То есть его рвение, его устремленность была связана только с тем, что ему было показано. Хорошо? Не переходя за границы этого, не отклоняясь от этого. Откуда взял такой вывод он? Потому что если бы его устремление, если бы его рвение бы отошло от того, что ему было показано, от того состояния, в которое Аллах Субхана поставил, тогда бы и взор его тоже бы отклонился. Взор бы пошел за этим. Отклонился бы тоже. То есть это указание на, также на рвение его. На возвышенность, рвение и пыла, гимма, устремленности пророка, алейхиссалату вассалям. Слово «льгимма» имеет форму фи'ля. Хорошо происходит от слова «льгам». «Гам» – то есть возникновение у человека переживания и заботы о чем-то. Это «льгам». Собственно говоря, воля и рада, начало ее «льгам», когда человек... Когда он озабачивается, когда возникает у него забота о чем-то. А конец, или конечные пределы уже, аль-ирада, воля – это аль-гимма. Это не просто уже воля, это какая воля? Это рвение, это пыл. И говорит Ибн Аль-Кайим, рахималлаху та'аля, что простые люди говорят, что человек оценивается потому, что он хорошо делает. Потому, что он умеет делать хорошо. А знающие люди, они говорят, каждый человек, он оценивается, и цена его по тому, что он требует, то есть к чему он стремится, к чему он устремляется. То есть, значит, гимма человека, его устремление, его рвение, это и есть что? То, что определяет цену человеку. И далее говорит Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, о том, что такое аль-гимма. Он говорит, это состояние, которое владеет полной устремленностью к цели. Полной устремленностью к цели. Так что человек, который имеет это состояние, находящийся в нем, он не может удержать себя или отвернуться от этого состояния, отвернуться от того, к чему он стремится. Так аль-гимма, сказано, это вот это состояние, которое дает полную устремленность человеку к тому, к кому он стремится. То есть эта устремленность, она овладевает человеком. Как овладевает, как хозяин владеет своим рабом. Полностью. Так это состояние овладевает сердцем человека. И сказано «сырфа», «сырфа», то есть полностью, чисто. То есть гимма, рвение раба, его устремление, если оно связано с Аллах Субхану ва Тааля по-настоящему, он правдиво устремлен к Аллаху Субхану ва Тааля искренне. Вот это и есть аль-гимма аль-алия. Это и есть высокое рвение, высокий пыл. Когда человек правдиво, искренне, чисто устремлен и привязан в своем стремлении к Аллаху Субхану ва Тааля, это и есть аль-гимма аль-алия, то есть высокое устремление, высокий пыл. Это состояние, говорит он, человек, который находится в нем, он не может удержать себя, то есть он не может откладывать что-то на потом, не может проявлять из-за того, что это гимма, это устремление, оно владеет им, не может себя как-то удерживать, откладывать. Постоянно это стремление, оно с ним. И он сильно его придерживается. И сказано «Валя яльтафиту анха», то есть он не отвращается от нее, не отворачивается туда или сюда. То есть к власти каких-то других рвений и устремлений. Нет, не отвращается. Только находится под властью этого стремления, этого рвения. И такой человек, кто имеет такое рвение на пути к Аллаху Субхану ва Тааля, его довольству, такой человек быстро доходит до цели. Такой человек быстро доходит до цели, если только не помешают ему какие-то преграды, какие-то привязанности. И потом он говорит о том, что первая степень гимма, то есть рвение, оно защищает сердце, сказано, от отчужденности стремления к бренному и побуждает его к стремлению к вечному и очищает его от мути, нерадения и промедления. Итак, говорит здесь Аль-Гарави, рахима Аллаху Та'аля, о первой степени гимма, рвения, пыла, устремленности, сказано, что она защищает человека, или это рвение, гимма, защищает сердце человека от отчужденности такой вещи, как рагба фильфани, то есть устремленность к бренному. Бренное это что под бренным подразумевается здесь, альфани? То есть мирское. Мирская жизнь. Если у человека есть рвение настоящее, следовать по пути к довольству Аллаха Субхану ва Тааля, тогда делает его это рвение сердце такого человека не тянущимся к мирскому. Сердце его не гонится за мирским. Или не стремится к тем людям, которые гонятся за мирским. Говорит он здесь, рахималлаху тааля, это рвение защищает сердце человека от отчужденности, устремленности к бренному. Почему отчужденность? Потому что вот эта устремленность к бренному миру, к мирской жизни, она повергает сердце человека вот в состояние такой отчужденности. Хоть человек, который, наоборот, что? Воздержан к мирскому тоже. Как это понять? Человек, который устремлен к мирскому, который гонится за мирским, его сердце в его теле испытывает, его дух испытывает отчуждение. Хорошо? Испытывает отчуждение. То есть его тело, его душа не гонится за мирским, и сердце, оно испытывает что отчуждение. Почему? Потому что не для этого создан человек. То есть человек, он из-за этого испытывает неприятное чувство, чувство отчужденности, потому что цель-то создания его не для этого. Аллах Субхану Тааля создал его для другого, для поклонения ему и для достижения его довольства. А он упускает эту цель и из-за этого чувствует вот такую отчужденность и испытывает тяготу. Что касается тех, которые воздержаны в отношении мирского, то у них вот это стремление к мирскому тоже вызывает что? Отчужденности, неприятное чувство, когда они видят людей, которые стремятся к этому, потому что они... Почему у них это вызывает отчужденность? Потому что они понимают, что если устремиться к мирскому, привязаться к нему и гнаться за ним, то это станет преградой. Станет преградой между ними и тем, кому они стремятся. То есть Аллах Субхана ва Тааля. Кому стремятся и кого любят. И, конечно, такое сердце, нет ничего для него более тяжелого, более чуждого, чем то, что становится преградой для него между тем, кого он любит и кому стремится, этот человек. Поэтому, если они видят таких людей, которые борются с людьми за имущество, посягают на чье-то имущество и жадно и алчно ищут имущество, это для них такой человек чуждый и самых чуждых людей. И потом люди, которые воздержаны в отношении мирского, они смотрят на мирское не своими глазами, а смотрят своим сердечным видением, то есть видением сердца. А наоборот, те, которые стремятся к этому миру, они смотрят чем? Смотрят взором глаз. Воздержанные захидун, они смотрят взором сердца. То есть и тот, и другой смотрит на мирское, но тот смотрит чем? Взором глаз, а этот смотрит чем? Взором сердца. И то, в чем находит усладу и радость, стремящийся к мирскому, в этом захид, то есть человек, который воздержан в отношении мирского, наоборот, чувствует по отношению к этому отчужденность. И поэтому сказано: «Ва иза фака аль-кальбу, ва андамала аль-хава, раати аль-кулубу, ва лям тара аль-абсар». Если просыпается сердце и зарубцовывается аль-хава, страсть, то есть уходит страсть, хорошо, аль-хава, тогда сердца начинают видеть, а не взоры глаз. То есть у человека сердце начинает видеть. Также это рвение, оно останавливает его от стремления к чему? К фани, к бренному, и наоборот заставляет его устремиться к чему? К аль-баки, к вечному. Что значит «устремиться к вечному»? Устремиться к вечному – это значит устремиться к тому, кто является вечным сам по себе, по сути своей. То есть Аллах Субхану ва Тааля. И устремиться к вечному, к тому, что является вечному, благодаря тому, что Аллах сделал его вечным. Аллах дает ему вечное существование. То есть Даруль Ахира, вечная обитель, рай. Так, это рвение побуждает человека устремиться к вечному. К вечному, к тому, кто вечно сам по себе, то есть Аллах Субхану ва Тааля. И к тому, что сделано вечным Аллахом Субхану ва Тааля, то есть к раю. То есть рай и вечная обитель вечные? Вечные. Но вечные сами по себе? Нет. Сам по себе вечен только Аллах Субхану ва Тааля. Рай, он вечен, потому что Аллах Субхану ва Тааля обеспечивает ему вечное существование по воле своей. И это рвение, сказано, очищает человека от мути, нерадивости и промедления. Очищает от этой всей грязи, нерадивости, небрежности, промедления в служении Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что все это нерадение, это промедление приводит к чему? К потерям для человека. Это что касается первой степени. Что касается второй степени, то здесь упоминает рахималлаху тааля о том, что на этой степени аль-гимма, то есть рвение, делает человеку, дает человеку что? Что его поклонение, оно не как у некоторых, не бывает просто телом без духа. То есть просто внешне человек поклоняется, но у поклонения, у ибада его нет духа. Безжизненное поклонение. Не от сердца. Так вот, это гимма второй степени, оно делает его поклонение каким? Истинным, то есть поклонение, имеющее дух. Не просто это тело, как мертвое, без духа. Такое бывает у кого? У людей, которые действительно по-настоящему любят Аллах Субхану ва Тааля. Им не хватает просто внешне форм поклонения. Хорошо? То есть поклонение, которое лишено духа своего. Не поклоняются от сердца Аллах Субхану ва Тааля. И потом еще что? Это рвение делает человека стремящимся к Аллаху и устремленным к Аллаху не только во время совершения им деяний поклонения, но постоянно. Хоть он спит, хоть он двигается, хоть он общается с кем-то. То есть все время человек, он устремлен к Аллаху Субхану ва Тааля. Вся его жизнь – это устремленность к Аллаху Субхану ва Тааля. И это рвение заставляет человека отказаться от того, чтобы полагаться на какие-то далекие надежды, на какие-то далекие планы, рассчитывать на какое-то долгое существование. Это что касается второй степени. Что касается третьей степени аль-гимма, то говорит он здесь, рахималлаху тааля, эта степень гимма выше того, чтобы человек, он привязывался просто к самим состояниям, которые достигает он, которые являются результатом деяний. Потому что это беда, которая есть у многих, те, которые являются приверженцами суфизма и так далее, их поклонение ради самого поклонения, ради какого-то состояния, которое они достигают. Хорошо? Человек, который, чье рвение истинное, он не поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля ради достижения просто каких-то состояний. Он поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля ради Аллаха Субхану ва Тааля, ради достижения довольства Аллаха Субхану ва Тааля. То есть не ибада ради ибада просто. Хорошо? Не дава ради дава просто. Не получение ильма просто ради получения ильма. Ради Аллаха Субхану ва Тааля. Это не значит, что он останавливает айбада или что останавливает дава. Нет. Это все делает, но просто привязывается при этом к кому? Намерение привязано к кому? К Аллаху Субхану ва Тааля. Ради Аллаха Субхану ва Тааля. И не привязано только к чему? Только к тому, чтобы получить компенсацию. Но, как мы говорили, ради достижения довольства Аллаха Субхану Тааля, Ридван Аллах Акбар. То есть и к раю стремится человек не просто к раю, потому что там есть созданные наслаждения. Хорошо? Но и не просто степени, которые там есть, а потому что самое главное там это что? Быть в довольстве Аллаха Субхану Тааля. Удостоиться довольства Аллаха. Быть рядом с Аллахом Субхану Тааля. Человек понимает, что, конечно, безусловно, все вот эти награды, которые есть, это тоже человек хочет, но это будет и так хорошо, если человек достигнет довольства Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, если он достигнет высшей цели, тогда и это тоже что? Этого он тоже достигнет. Тогда достигнет всякой награды и всякой высокой степени также. Это что касается этой степени, степени аль-имма. Ва саллаллаху салям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.